«Что ты мне хотел сказать?» — спросил управляющий графа Монте-Кристо. «А вы?» — спросил Андреа. «Говори сначала ты». «Нет уж, начинайте вы, раз вы пришли ко мне». «Пусть так. Ты продолжал идти по пути преступления. Ты украл, ты убил. Если вы меня привели в отдельную комнату только для того, чтобы сообщить мне это, то не стоило трудиться. Все это я знаю. Но есть кое-что, чего я не знаю. Об этом и поговорим, если позволите. Кто вас прислал?» «Однако вы торопитесь, господин Бенедетто». «Да, я иду прямо к цели, главное, без лишних слов. Кто вас прислал?» «Никто». «Как вы узнали, что я в тюрьме?» «Я давно тебя узнал в блестящем наглеце, который так ловко правил Тильбюри на Елисейских полях». «На Елисейских полях. Ага, горячо, как говорят в детской игре. На Елисейских полях. Так-так. Поговорим о моем отце, хотите?» «А я кто же?» «Вы почтеннейший, вы мой приемный отец. Но не вы же, я полагаю, предоставили в мое распоряжение 100 000 франков, которые я промотал в 5 месяцев. Не вы смастерили мне знатного итальянского родителя? Не вы ввели меня в свет и пригласили на некое пиршество, от которого у меня и сейчас слюнки текут? Помните, в отеле, где было лучшее общество Парижа, и даже королевский прокурор, с которым я, к сожалению, не поддерживал знакомство, а мне оно было бы теперь весьма полезно? Не выручались за меня на 2 миллиона, перед тем, как я имел несчастье быть выведенным на чистую воду? Говорите, уважаемый корсиканец, говорите!»